страницы с 5 по 8. Высокая историческая и теоретическая ценность произведений Наполеона, касающихся его войн, давно уже признана в науке и, конечно, не нуждается в доказательствах. Величайший полководец мировой истории настойчиво и неоднократно советовал всякому военному человеку изучать пристально и в деталях походы таких полководцев, как Цезарь, Ганнибал, Тюрен, Фридрих Великий. Себя он, конечно, ставил выше всех этих предшественников в военном искусстве, хотя нигде этого прямо не высказывает. Но ему этого и не нужно было делать. Уже современники, друзья и враги уже успели признать это еще при жизни его, и это мнение не пошатнулось после неудач последних лет его изумительнейшей военной карьеры. Наполеон погиб не вследствие ослабления своего военного гения, но вследствие того, что он поставил перед собой абсолютно неосуществимую задачу уничтожения политической самостоятельности всех держав континента с превращением населения Европы в колониальных данников крупной французской буржуазии. И в его исторической судьбе удивительно вовсе не то, что он в конце концов погиб, но что он мог столько времени продержаться в том безмерном величии, который он для себя создал, и что он оказался в состоянии так далеко зайти по той дороге, на которую он вступил 27-летним артиллерийским генералом. Подавляющее большинство его военных произведений написано, вернее, продиктовано ему уже в последние годы жизни на острове Святой Елены. И читатель не должен никогда забывать того, о чем всегда следует помнить при чтении вообще всего, что вышло из-под его пера или рассказано ему устно, маленькой свите, окружавшей его в Лонгвуде, а затаенной, но вполне явственной цели, которая была у императора при составлении его мемуаров. Эта цель была чисто политической. Наполеон явно верил в то, что основанная им династия Бонапартов рано или поздно вернется на французский престол. Он не мог, конечно, предвидеть того, что случилось через 30 лет после его смерти, то есть воцарение своего племянника Луи Наполеона. Он думал не о племяннике, о своем сыне, которому суждено было пережить отца всего 11 годами. Но что бурбоны не продержатся, и что нужно готовить трон для сына, в этом император был уверен. Его мемуары поэтому прежде всего должны были поддержать неомраченным блеск сияния славы, которая окружала его имя, потому что эта слава и была тем главным историческим капиталом, который он завещал своему сыну. Император был слишком умен и тонок, чтобы не понимать, в чем трудность достижения поставленной им себе цели. Он не только сознавал теперь у порога могилы страшные ошибки, приблизившие, а потом повлекшие за собой его падение, но и понимал, что эти ошибки ясны и неопровержимы в глазах всего человечества, и что попытка отрицать их совершенно бесполезна и может повредить мемуарам в глазах читателя. Поэтому он признал тяжкими своими ошибками и нашествие на Испанию, и поход в Россию, и даже относительно Пруссии, по крайней мере, что он не пожелал поддерживать либеральные стремления в покоренных и вассальных странах. Но признав за собой эти еще кое-какие ошибки, Наполеон с тем большей настойчивостью выдвигает перед читателем то, что он считает своими историческими заслугами, не переставая подчеркивать свою, будто бы всеблагую, устрояющую роль монарха, старавшегося обеспечить счастье Франции, уже достигшего значительных на этом пути результатов и уже готовившегося стать всемирным благодетелем, как раз тогда, когда несчастье 1812 и следующих лет положили предел его деятельности. Естественно, что при такой центральной и все собой определяющей задаче мемуаров Наполеону особенно выгодно и важно было посвятить, возможно, больше места именно воспоминаниям о военных своих подвигах, то есть остановиться на той стороне своей деятельности, которая в самом деле всегда возбуждала меньше всего порицаний и критики, и где он действительно считался и был первоклассным мастером. Если трезвый, глубокий, беспристрастно взвешивающий ум Фридриха Энгельса определял, скажем, Аустерлиц как право на бессмертие наполеоновского имени, если бесчисленные военные писатели повторяли подобную же оценку, анализируя другие сражения и походы Наполеона, то нет ничего удивительного, если сам полководец особенно долго задерживался мыслью на воспоминаниях о своей огромной и блистательной военной эпопее. Конечно, им были совершены ошибки,